За последние 10 лет только один воин смог перевалить за 100 побед. Каким же сильным должен был быть этот человек? На острове Синие горы было 3 города с населением более 10 миллионов. Город Голубой горы, город Голубой вершины и тот, куда прибыл Ячень, город Голубой воды. Он покрывал огромную площадь, а его ворота были выше 100 метров. Внутри была куча мала. Кроме 10 миллионов местных жителей в городе находилось еще множество приезжих, и по факту общее население города не опускалось ниже отметки в 15 миллионов. Перед широкими главными воротами, в них могло войти около 32 лошадей в один ряд, толпилась река народа. По богатству город был намного влиятельнее даже города боевых искусств империи Черного Дракона. Ячень последовал за людским потоком и прибыл в восточный район города. Вместо разнообразных зданий и домиков его взору предстала огромная дуэльная сцена. Она занимала около столи и была окружена высокой стеной. Позади нее стояли патрули, охранявшие ее с бесстрастными суровыми лицами. К сцене было несколько проходов, и Ячень выбрал ближайший. С одной стороны висела доска с объявлением «Входная пошлина, 50 камней среднего ранга или 5000 камней низкого ранга. После этого вам вручат гостевой пропуск. Нарушителей ожидает смертная казнь. Камни низкого ранга здесь и правда не имеют никакой ценности. Соотношение 101. Воины царства скрытого Юаня могут тут все состояния оставить за пару входов. У Ячня было достаточно камней низкого ранга, но и нехватки камней среднего он не испытывал. Как воину царства достижения астрала ему просто не к лицу было бы платить за вход камнями низкого ранга. Заплатив 50 камней, Ячень вошел на территорию сцены. Его взору предстала ошеломляющая картина. Масса народу толпилась вокруг, создавая невероятный шум. Ячень прибыл как раз вовремя. Передние ряды были полностью заняты, но на средних еще оставалось несколько свободных мест. Он уселся на ближайшие и огляделся. Большинство аудитории составляли воины царства достижения астрала, но царство скрытого Юаня также было порядком. 2 воина достижения астрала как раз дрались на сцене. Победителем стал Лю Чжиндун. Есть ли желающие бросить ему вызов? В случае победы вы не только получите 1000 камней среднего ранга, но и закончите его перечень побед. Это отличная возможность завоевать популярность. В случае 10 побед подряд ваш выигрыш удесятерится. Также вы получите 5% скидки на всей территории острова Голубой горы. 10% скидки вы заработаете при серии в 20 побед. 15% за 30 побед и 20% за 40 побед. Если вы перевалите за цифру в 50 побед, то не только получите награду в виде камней среднего ранга, но и 500 камней высокого ранга. Со сцены эхом разносился голос старика в черном халате. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 392. Глава 392. 9 побед подряд. Блин, этот Лю Чжиндун не такой уж сильный. Я вызываю его. Серьезный мужчина рядом с Еченем встал и подлетел к платформе. Все участники, которым не удалось выиграть 10 поединков подряд, должны были заплатить вступительный взнос. Однако, для каждой битвы это было не столь большой суммой. Всего 500 камней среднего ранга за битву. Но, выиграв первое сражение, они получают 1000 камней среднего ранга, на втором у них будет уже 2000, на третьем – 3000 и т.д. После 10 побед подряд конкурсанту уже не нужно будет платить. Ты не достоин быть моим противником. Отвали. Лю Чжиндун был сабельщиком, который уже выиграл 9 сражений подряд, и его от победной 10-й отделяет лишь одна битва. Мощный мужчина средних лет держал железный молот от Голубой горы и усмехнулся. «Желаешь победить меня? Что ж, попроси об этом одолжении мой молот, Дзень». Ему ответил лишь легкий свист лезвия, который был похож на тень. Взрезая воздух, он ударил в молот в руках мужчины. Атака была невероятно быстрой. Использует ци, чтобы усилить силу клинка. Этот человек действительно сильный воин. Ячень тут же заметил, что именно делал Лю Чжиндун. В этом мире есть много оружия, которое требует особого использования. Однако, каждый прием в принципе был схожим. В основном существует 3 способа совершить атаку меча. Физическая сила, которая усиливает силу меча. Ци и сила воли. Физическая сила использует ресурсы тела. Каждый воин может сделать нечто подобное на определенном уровне. Однако людей, которые способны сделать это безупречно, крайне мало. Большинство будут тратить на это много сил, но получат минимальный результат. Только некоторые способны получить ужасный эффект без особых усилий, но на это требуются долгие годы тренировок. Использование ци для усиления силы меча является более разумным выходом, так как воин может сделать это даже не двигая своим телом. Это так называемое ци находится непосредственно внутри воина. Тем не менее, даже воины с высоким уровнем культивации не смогут сделать это идеально, потому как удержание Чжэнь Юань в руках все равно не использует внутреннюю ци, потому это скорее будет называться усиленной версией использования физической силы. А вот если вы будете использовать ци в качестве основного источника энергии, в то время как физическая сила будет лишь вспомогательная, атака будет намного быстрее, чем атаки других людей, и остановить ее будет практически невозможно. Наконец, есть еще сила воли. Она бесплотна и бесформенна. И именно потому она может развить скорость меча до невероятного уровня. Как только эта атака меча будет выброшена, никто уже не сможет ее заблокировать. На данный момент даже Ячень мог использовать только ци для того, чтобы увеличить скорость меча. Использование силы воли слишком сложно для понимания. Использовать ее мог далеко не каждый воин. В противном случае любой, кто обладает намерением меча, стал бы непобедимым. Отовсюду сыпались искры. Мужчина не смог даже атаковать, так как клинок уже выбил у него из рук оружие. Лю Чжэньдун. 10 побед подряд. Поздравляем нового призера, перевалившего за эту отметку. Мы будем пристально следить за его новыми свершениями. Приветствовал победителя конференсье. Правило боевой платформы заключалось в том, что для одного воина может быть только 10 битв подряд за день. Если он захочет продолжить соревнования, то придется ожидать следующего дня. Без достижения этой цифры, находиться на сцене можно было сколько угодно раз. Конечно, если воин решит все же продолжить соревнования, запретить ему никто не мог, но награда в этом случае была бы аннулирована. Ау-ау-ау-ау-ау. Лю Чжэньдун радостно закричал в небо. С 10 победами подряд ему уже не нужно было платить за каждое сражение, а заработал он 50 000 камней среднего ранга. Не так уж мало. Это был стандартный общий капитал воина царства достижения астрала. Если бы он смог продолжать выигрывать и получать за это вознаграждение, то обогатился бы даже быстрее, чем те грабители на дороге. Не свезло. Пробормотал про себя мужчина, вернувшись на место возле Ечня. Наш герой усмехнулся. Мужчина средних лет не был таким слабым. Если бы это был кто-то другой, то он мог бы выиграть пару сражений и подзаработать. Есть ли еще желающие попытать счастье? Кстати, воины, которые вчера достигли результатов 10 побед, теперь тоже могут выйти на сцену. Я, как только конферансье закончил говорить, к платформе подлетел мужчина. Хорошо, на сцену взошел Янь Ханьли. Этот воин вчера перешел порог в 10 побед. Интересно, сможет ли он сегодня достичь отметки в 20? Мы все будем следить за развитием событий. Кто же осмелится бросить ему вызов? Если вы победите этого человека, то станете новым кандидатом и, возможно, сможете заработать 10 побед подряд. Аво! С глубоким вдохом поднялся Ячень. Пора проверить, на что же я способен. Я сюда не рассиживаться приехал. Кроме того, призы на этом соревновании тоже достаточно привлекательные. Молодой человек, вы хотите бросить вызов Янь Ханьли? Человек, который только что проиграл, был взволнован. Сейчас он одержал только 10 побед, но на самом деле, он один из самых могущественных воинов. Он замораживает кровь ци противников. Я бы рекомендовал вам обождать, пока он не уйдет со сцены, и выбрать себе кого поскромнее. Не стоит, мне он подходит. И одним скачком Ячень приземлился на сцену. Эх, молодежь, ваше безрассудство не знает границ. Хоть бы подумал, с кем связывается. Мужчина удрученно покачал головой. В первом ряду вип-комнат глаза красивой молодой женщины оживились. Она потянула за рукав свою еще более красивую подругу и сказала: «Сестра Фэн, это тот самый наглец, что увел у меня из-под носа курицу. Не могу поверить, что он посмел взойти на сцену». На женщине было безупречно подогнанное белое платье с синей оторочкой. Ее глаза напоминали звезды, а между бровями сиял снежный иней, что придавало ей необычайно величественный вид. Это была Фэн Йинжоу. Увидев Ечня, она слегка удивилась и сказала: «Цинчжу, не ругайся. Именно он помог мне убить Гао Циньхэ 2 месяца назад». «Да ладно, он, не стоит его недооценивать. Он будет не слабее меня». Ха, ты уже успела ранить этого гала, так что парень скорее добил подранка. Я хочу увидеть, на что он на самом деле способен. Цинчжу перестала разговаривать и сосредоточила свое внимание на Ечине. Тем временем на платформе Яньханьли внимательно разглядывал своего противника. Платформа была длинной и широкой. В общей сложности она занимала пространство в 10 ли. Именно на такое расстояние распространялись волны воина царства достижения астрала, потому платформу сделали такой, чтобы нельзя было случайно ранить обычных зрителей. «Кто ты? Как тебя зовут?» Яньханьли держал в руках пару специальных боксерских перчаток. «Ечень». Голос нашего героя звучал предельно спокойно. Параллельно он проверял выданное ему оружие. Не лучший экземпляр, но крепость оного превышала обычные мечи низкого ранга. Сделано это было для того, чтобы выдержать напор Чжэнь Юаня от воина царства достижения астрала. «Хорошо, Ечень, я вышвырну тебя из этой сцены». Яньханьли был уверен в своих силах. Как только его ноги коснулись платформы, он атаковал, бросив вперед правый кулак, покрытый коркой льда. Мощная вибрация Чжэнь Юаня вызвала изменение погоды, из-за чего резко похолодало. «Дзинь». Еще до того, как Яньханьли услышал звон меча, тот уже был в паре дюймов от его горла. «Ты проиграл». Свет меча был столь ярок, что ледяной ауре было к нему просто не подступиться. «Как так? Как я мог не заметить его движение?» Яньханьли округлил глаза от удивления. Кто-то из зала крикнул. «Да это же тот самый парень, что убил 13 бандитов одним ударом. Он действительно силен. 13 человек за один удар? Такое возможно?» Недоверчиво спросил кто-то. «Вот увидишь». На платформе конферансье взошел на сцену с широкой улыбкой. «Уважаемый воин с молниеносным мечом, вы победили Яньханьли, у которого вчера было 10 побед. Ваша сила впечатляет. Сейчас вы становитесь победителем этой платформы. Кто-нибудь хочет бросить вызов?» «Конечно, если вы не уверены в собственных силах и умениях, я не буду никого принуждать». Старик в черном был превосходным манипулятором. Атака Еченя была быстрой, но он еще не показал все, на что способен. Это должен понимать каждый. Но старик так все вывернул, что теперь не попытать счастья было бы просто неприлично. «Я, Гао Тяньюй, выйду против тебя». Один из воинов в первых рядах выдвинул свою кандидатуру. Он не носил меч, но его аура выдавала в нем именно мечника. «Дзинь». Взяв меч, Гао Тяньюй впырился в Еченя холодным, немигающим взглядом. Было понятно, что он ищет брешь в его технике. Ечень улыбнулся и специально сделал вид, что она есть, прекрасно понимая, что его противник попытается ударить именно туда. Он не хотел затягивать бой. «Есть». Гао Тяньюй сузил глаза, и его меч ядовитой змеей пронесся по невероятно сложной траектории в открытое Еченем место. Как только свет меча приблизился на достаточное расстояние, Ечень ударил. Вжух. Прядь волос возле лица Гао Тяньюй медленно падала на землю. Сам же противник замер на месте. Всего на секунду, но ему показалось, что он умер. Атака меча была намного быстрее, чем он ожидал. Он даже заметить ничего не успел. Пока он не столкнулся с Еченем в поединке, то даже подумать не мог, что тот настолько силен. А во, мощно. У мужчины, что сидел возле Еченя, даже дух захватило. Он использует ци для усиления атаки. Лю Чжэньдун был взволнован. Кроме того, чтобы заработать, он приехал сюда потому, что ему доставляло удовольствие смотреть на поединки сильных воинов. Убийства здесь случались редко, потому как по законам страны они допускались только в случае крайней необходимости. К примеру, ради самозащиты. Если кто-либо не рассчитает силы и убьет другого человека, эта провинность каралась смертью. Как минимум такого воина бы просто выставили из страны. Третья победа. Четвертая победа. Восьмая победа. Девятая победа. Очень быстро Ечень достиг отметки в 9 побед подряд. Еще одна, и он войдет в состав тех, кто уже получил статус для 5% скидки на территории всей страны, а также получит 50 000 камней среднего ранга. «Нет, я больше не могу на это смотреть. Кем он себя возомнил? Сестра Фэн, я брошу ему вызов». Цинчжу сердито покинула свою товарку и толкнула ворота VIP-комнаты. Фэн Яньчжоу не останавливала ее, а только покачала головой. Цинчжу не была слабой. Напротив, это была одна из лучших представителей царства достижения астрала с невероятным искусством полета. Были даже случаи, что она сражалась с воинами высочайшего ранга. За 100 атак даже они не могли ей ничего сделать. А поскольку она была достаточно сильна, то Фэн Яньчжоу тоже хотелось посмотреть, правда ли Ечень так силен, как она предполагает. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта. https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru. Поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 393. Глава 393. Разрушение царства меча ледяного снега. Интересно. К нам идет ученица снежной пагоды. В другой вип-ложе сидели два молодых человека. Говорил высокий парень, а возле него сидел миловидный молодой человек. Собранные волосы венчала небольшая золотая корона. Любой путешественник мог узнать в нем главного ученика пагоды таинственной луны, таинственного лунного принца. Он сказал: «Тут замешаны какие-то личные счеты. До 20 побед никто столь сильно и не позарится на новичка. Ведь нужно дать шансы другим». «Так, согласен, Ячень проиграет. Он-то считает, что 10-я победа практически у него в кармане и при этом падет. Какая ирония. Хотя, ему будет полезно сбить спесь. Скорее всего, за это время он уже показал все, на что способен. А теперь перед ним станет непреодолима преграда. Что ж, он это заслужил». В глазах высокого человека Ячень показал уже все, что мог. Даже если бы он оставил что-то про запас, это что-то было не столь могущественным, чтобы сделать решающий шаг к победе. Не знал он, что Ячень изо всех сил сдерживался, чтобы скрыть свои истинные способности. Предыдущие его противники были столь слабы, что ему даже не хотелось как-то изгаляться. Цинчжу также была мастером меча. Взяв его в руки, она сказала: «Отдай мне мою курицу, и я дам тебе достойно проиграть, напористая девчушка». Улыбнулся ей Ячень: «Хорошо, если ты выиграешь, я отдам тебе курицу. Но, если нет, ты больше не будешь меня беспокоить. Твою ж, да кем ты себя возомнил? Получай». Цинчжу от таких слов впала в бешенство. Тон Ячень раздражал ее. Казалось, он был точно уверен, что победить его она не сможет. Искусство меча снежной пагоды было известно своей непредсказуемостью и холодом. Как только представитель этой школы атаковал, все вокруг замерзало, разбрасывая хлопья льдинок. Ци меча было скрыто в этом холодном ветре, который все крепчал. Вскоре, начинал падать снег, который вел себя как наводчик для ци меча. Куда бы он ни упал, туда направлялась и ци. Дзинь, дзинь, динь, динь. Столкнувшись с таким ци меча, Ячень достал свое оружие и взрезал им воздух. Это движение не только остановило атаку, но и потянуло в сторону весь рисунок меча, полностью сбив прием Цинчжу. Снег накапливался все больше и больше, пока не превратился в одну огромную снежку, которая осела на кончике меча Ячня. Увидев это, он улыбнулся и махнул им. Пуф, пуф, пуф. Снег летел в разном направлении, взрываясь в воздухе. Это все было из-за ци меча Ячня, которая с невероятной скоростью и остротой вспарывала воздух. Плохо. Теперь в снегу все небо. Цинчжу была шокирована увиденным и отступила назад. Ее искусство меча снова вышло на волю, но теперь оно было так же остро, как ци меча Ячня. Замерзающее ци опять подняло волну снега. Эта картина одновременно пугала и завораживала. Пуф. Два ци меча столкнулись, и платформа, которая была сделана из специального металла, распалась. Огромные трещины продолжали змеиться по ней, пока не покрыли всю площадь. На лице Цинчжу появилась усмешка. Ее тело превратилось в призрачную фигуру, ступающую по хрупкой кромке. Она была как легкая поземка, быстрая и незаметная, несущаяся прямо на Ячня. «Разве тебе никто не говорил, что ты делаешь слишком много движений в искусстве шага?» Голос Ячня взорвался в ее голове, а мощная атака, казалось бы, обычного меча обрушилась на нее с новой силой. Скорость была такой высокой, что он успел срезать несколько прядей ее длинных черных волос. Этот невыносимо яркий свет практически ослепил ее. Слишком много движений. Действительно, Цинчжу так старалась усовершенствовать концепцию боевого искусства, что полностью забыла о практической части. Вместо мощного искусства шага, должно быть то, которое подходит конкретному воину. Фэн Яньчжоу слегка нахмурилась, но вскоре успокоилась. Цинчжу была такой же, как и она. Они обе изучали искусство меча снежной пагоды, царство меча ледяного снега. Эта техника была создана главой школы, так как ни одна из них еще не изучила искусство меча высшего ранга царства земли досконально, они не могли достичь глубокого познания концепции. Тем не менее, уже тот факт, что они могут использовать концепцию глубокого значения, не стоило недооценивать, ведь это было создано их главой. Даже если они смогут воспроизвести 10% ее истинной мощи, Этого будет достаточно, чтобы свалить с ног воина их же уровня. Но стоит отдать должное. Ячень силен, а атаки его молниеносные. У меня нет стопроцентной уверенности, что я выйду с этой сцены победительницей, будь я на месте Цинчжу. Для нее это немного слишком. Ну ничего, победит она или проиграет, после соревнований надо будет решить это недоразумение. Она в конце концов всего лишь ребенок. Срезав несколько прядей ее волос, Ячень перестал атаковать. Если бы он продолжил, это убило бы ее. Отступив на 10 метров, он сказал: «Ты не сможешь меня победить. Бой еще не закончен. Не стоит меня недооценивать». Цинчжу застала врасплох мастерство Ячня, и это взбесило ее еще больше. Она-то думала, что преподаст своему обидчику урок, а тут ее саму учит. Ее левая рука начала атаку, в то время как слой Чжэнь Юань внезапно начал разрушаться и всасываться в ее тело. В следующую секунду образовался белый ореол, защищающий Цинчжу в центре. Ореол постоянно вращался, нарастая слой за слоем, объединяя белый свет меча в прочную защитную сетку. «А теперь ты проиграешь». Под защитой своего искусства, она прекратила искусство шага и просто прыгнула на Ячня. Он не верила, что он сможет пробить брешь в этой защите. Среди всех учеников только сестра Фэн могла разрушить его грубой силой того же искусства. Как правило, требовалось как минимум 3 полноценных удара, чтобы пробить защиту, созданную их главой, которая была сильнее большинства искусств глубокого познания. На зрительских местах люди, которые узнавали это искусство, начинали перешептываться. Она каким-то образом изучила царство меча ледяного снега. С таким даже воины сильнее нее не справятся. Глава этой школы смог создать эту технику еще до того, как ему исполнилось 50. Это искусство настолько серьезное, что способно по желанию переключаться с атаки в защиту. Справиться с таким сложно. И похоже, школа уже вырастила воинов, которые способны познать эту технику. Глава молодец, что создал нечто подобное. С такой техникой его ученики точно будут в безопасности. Мне кажется, что такое создают не только в этой школе, а повсеместно. Вскоре мир кардинально изменится. Цинчжу была не столь известна, но даже она уже тренировала данный уровень искусства меча, что точно показывало скорые изменения. Царство меча ледяного снега давно хотел увидеть эту технику. Именно потому он так долго себя сдерживал. Он хотел стать живым свидетелем этой техники. Если бы она не изучала ее, он бы закончил битву. Динь, динь, динь, динь, динь. Ци меча было подобно дождю, потому как был направлен на царство меча ледяного снега. Но, если бы эту технику было так просто пробить, она бы не стоила своей репутации. Свет продолжал вращаться и очень скоро сжег ци меча Ячня. Если бы 30% моей силы смогли разрушить эту защиту, стало бы совсем скучно. Истинная сила Ячня заключалась не в культивации, не в боевом искусстве или намерении меча. Еще до того, как он взрастил силу воли, он был способен сражаться с воинами царства моря душ. Со всем намерением меча, что у него было, Ячень мог не думать о том, что кто-то уровня царства достижения астрала сможет причинить ему вред. Но в будущем он сможет столкнуться с воинами, практикующими техники глубокого понимания, и сейчас отличная возможность проверить, что он может им предоставить. Распустилось бесчисленное количество зеленых лотосов. Они окружили Цинчжу и начали методично наступать на царство меча ледяного снега. Эти маленькие цветочки проникали в каждую щель, выискивая недостатки и пытаясь пробиться сквозь защиту. Козел, а в лобовую слабо. Меч Ячня был слишком быстр для нее. В то время как она могла произвести 3 атаки, Ячень делал 6. В результате она могла только атаковать напрямую, так как ци ее меча просто не доставала до Ячня. Лобовая, говоришь? Что ж, хорошо. Остановив зеленые лотосы, Ячень полностью изменил стиль атак. Резко запахло озоном, и из ниоткуда заструился свет меча, громовым молотом обрушившись на защитный слой. Бум, бум, блым, блым. Электричество было повсюду. Гром и молния метались по всей сцене, да так, что Цинчжу пришлось отступить на 10 шагов. Сотрясающее небеса облако. В его глазах плясали молнии. Легкий взмах меча описал дугу, напрямую атакуя царство меча ледяного снега. Вжух! Послышался звук рвущейся ткани. Царство меча ледяного снега со стоном разрушалось 5 за 5. Свет меча беспорядочно метался по сцене, оставляя на ней глубокие трещины. У публики захватило дух от изумления. Царство меча ледяного снега разрушили. Фэн Йинжоу даже поднялась с места. Если бы Ячень использовал всю силу для того, Чтобы пробить эту защиту, она была бы удивлена меньше. Она четко видела, что он использовал ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы разрушить защиту. Невероятно. Царство меча ледяного снега прекрасно само по себе, но как только оно теряет баланс, удерживать дальше его просто невозможно. Свет меча сцепляется друг с другом, и как только нарушается хотя бы одно звено, рушится вся конструкция. Фэн Йинжоу тоже была военным гением. Она внимательно наблюдала за тем, что именно делал Ячень. Конечно, не последнее место здесь занимал тот факт, что Цинчжу еще плохо владеет техникой. Ее защита была бы прочнее, но у самого искусства недостатков ведь нет. Истинное царство меча ледяного снега было нерушимым. Это они еще не поняли его полностью. И именно прием Ячня показал ей, к чему нужно двигаться дальше. Последний удар Ячня четко дал понять, что Цинчжу проиграла, и она удрученно опустила плечи. Она подумала, что если бы училась лучше, то не проиграла бы ему. 10 побед подряд. Еще один воин достоин. Ячень стал четвертым участником призеров. Сможет ли он показать нам еще больше и достигнуть пределов 20 побед? Об этом мы, может быть, узнаем завтра. А пока поаплодируйте победителю, пока он спускается со сцены за своей наградой, кричал в толпу конферансье. Знак, показывающий, что он одержал 10 побед подряд, был из железа. На нем было вырезано 10 фигурок, которые ознаменовывали 10 побед владельца знака. С его помощью владелец мог получить скидку в 5% на любой товар в любом месте страны. Кроме того, все камни души, которые заработал победитель, составляли 55000. Уберите вступительный взнос за 10 битв и получите 50000. Неплохая сумма. О таком богатстве мечтал любой воин царства достижения астрала. Этот парень кажется довольно сильным, но это точно его предел, легкомысленно сказал таинственный лунный принц. Высокий молодой человек усмехнулся. Да если он завтра столько же победит, я сам оплачу ему вступительные взносы. После 10 побед начинается самое интересное. На тебя могут наехать даже воины с 30 или 40 победами, которым не терпится уже кого-то избить. Наверняка никогда не скажешь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 394. Глава 394. Что быстрее, меч или сабля? Господин Е, подождите, пожалуйста. После того, как он получил свой выигрышный жетон и деньги, оставаться возле сцены смысла больше не было. Уже почти на выходе его догнали Фэн Йинжоу и Цинчжу. Ячень не выглядел сколько-нибудь удивленным. Фэн Йинжоу была могущественным воином, заработавшим 40 побед подряд. Об этом ему уже рассказали, потому он не удивился, увидев ее здесь. Кроме того, с учетом того факта, что Цинчжу использовала уникальную технику снежной пагоды, логично было бы предположить, что они прибыли сюда вместе. «Госпожа Фэн», Ячень кивнул, останавливаясь. Фэн Йинжоу улыбнулась и сказала: «Не окажете ли вы мне честь присоединиться к нам в кафе и выпить по чашечке чаю? В прошлый раз у меня не было времени, чтобы вас отблагодарить, а сейчас выдалась прекрасная возможность. Конечно, раз вы просите, показывайте дорогу». Ячень был предельно спокоен. Его в принципе мало что могло удивить. Ни мастерство, ни красота не нарушало ледяное спокойствие его души. Только противники в два раза сильнее, которые намереваются преследовать его, вызвали бы некоторое волнение. Кафе Цинью было одним из самых популярных в городе Голубой Воды. Само здание выглядело неказисто и потрепано даже со стороны фасада. Но всю прелесть этого кафе можно было ощутить только путем длительного созерцания. Оно было как чашка чая, который нужно пить медленно и размеренно. На втором этаже и расположилась наша троица. «Господин Е, мне сообщили о недоразумении между вами и моей сестрой по школе Цинчжу. Примите мои извинения за нее. Надеюсь, что вы не держите на нас зла», — искренне сказала Фэн Йинжоу. Ячень улыбнулся. «Да я и забыл уже, ха!» Цинчжу возмущенно вскрикнула в знак протеста. Фэн Йинжоу скосила глаза на Цинчжу, но промолчала. Ее холодные глаза вновь сосредоточились на Ячене. «Только с вашей помощью мне удалось отомстить за умершую сестру, потому если в будущем я смогу что-нибудь для вас сделать, в этом нет необходимости. Я просто делал, что мог. Кроме того, Это было достаточно интересно. Не думаю, что поступил бы по-другому. Ячень не считал, что сделал нечто особенное и ничего не требовал взамен. К этому моменту чай был подан, поэтому он поднял чашку и сделал глоток. «Господин Е, вы слишком скромны. В любом случае я вам очень сильно обязана». Она тоже подняла чашку с чаем, но тут же опустила на место. Используя Чжэнь Юань, она спросила: «Господин Е, скажите, вы изучали школу кукольников, которые создали марионеточное заклинание?» «Действительно, исходя из данных о способностях учеников, школа занимала 5 ранг. У них было 2 воина царства жизни и смерти, но ничего выдающегося. Хотя в свое время школа гремела на весь континент истинного духа. Кроме того, они отличались завидной хитростью, потому власть школы была в несколько раз выше, чем можно было бы предположить. Их работа считалась бесценной на всем континенте. А у госпожи Фэн есть какие-то новости о них?» Ячень не думал, что это просто тема для поддержания разговора. Он мог судить о власти школы по некоторым косвенным уликам. К примеру, деревянные марионетки в школе Небесного Облака были исключительно в царстве сжатия реальности, но для учеников внешнего круга это было уже нечто. В борьбе с марионетками им не нужно было сдерживаться в опасении убить своего противника, а значит, они могли понять, на что они в действительности способны, и как школа 5 ранга марионеточники были способны создавать кукол в 100 раз лучше. Фэн Йинжоу кивнула. «Рядом с островом Синей горы есть руины, которые когда-то были филиалом этой школы. Они скрываются на дальних пределах озера, где волны чрезвычайно опасны и непредсказуемы. Туда очень сложно добраться, а без специальных умений к внешним стенам просто не подступиться. Господин Е, если вам интересно, мы могли бы направиться туда вместе, согласовав время». «Спасибо, госпожа Фэн, мне правда это интересно. Если сама курица, от которой не было никакого толку в бою, так заинтересовала Еченя, то что говорить о других сокровищах, которые могут находиться в руинах? Такого не следует упускать. Кроме того, для Фэн это было чем-то вроде компенсации, а значит, почему бы нет?» Чай издавал чарующий аромат, и они прекратили говорить, спокойно наслаждаясь тишиной и вкусом чая. Однако Цинчжу была не столь терпеливой, ей было любопытно. Для нее сестра Фэн была образцом спокойствия и хладнокровия, и у нее были на то свои причины. А вот почему Ячень такой же? Обычно молчание вызывало давящее чувство неловкости, но эта парочка, казалось, чувствовала себя в тишине совершенно комфортно. Цинчжу казалось, что она даже слышит звук течения реки с холма. Так продолжалось еще около часа, что очень огорчило Цинчжу. После этой встречи Ячень пошел искать себе место для ночлега, а Фэн Йинжоу и Цинчжу уже жили в городе Голубой горы долгое время. Время пролетело незаметно, и наступило утро. Поиграв немного с кукольной курицей, Ячень покинул город Голубой воды и направился к городу Голубой горы. Турнир царства достижения астрала все еще был в самом разгаре. Фэн Йинжоу, которая сейчас была на сцене, одержала уже 43 победы. Еще 7, и она удостоится редкой чести, став воином с послужным списком в 50 побед. Это звание не только несло с собой славу, но и такое количество камней души, что свело бы с ума любого. В ее 44 битве она столкнулась с сильным противником, который стал воином с 50 победами пару месяцев назад. Воин использовал 2 короткие копья. На одном конце синевой сиял лед и холод, в то время как другое горело ярчайшим пламенем. Гремучая смесь. Использовать совершенно разные концепции в принципе было возможно. Некоторые как раз и делали ставку на полную противоположность. Но вот дотренировать каждую из них до превосходного уровня было дано не каждому. У таких воинов была просто невероятная боевая сила. Но могла быть и иная ситуация, когда изучающий боевые искусства начинал уметь контролировать сам элемент Чжэнь Юаня, и противник Фэн Йинжоу, похоже, был из последних. Столкнувшись с таким мастерством, девушка перепробовала уже все, что могла, кроме царства меча ледяного снега. После 100 нападений с обеих сторон, воин наконец-то проиграл. Судя по общей силе, этот молодой человек уступал ей в мастерстве. За столько времени он даже не смог заставить ее использовать свою лучшую атаку. Дальше пошли достаточно скучные бои. Те, кто делали ей вызов, даже не надеялись победить, скорее оценить свое мастерство через призму разницы в силе между ними и Фэн Йинжоу и понять, в каком направлении двигаться дальше. Наконец, организатору соревнований надоело это все, и он прислал 2 воинов высочайшего ранга царства достижения астрала, чтобы те остановили перечень ее побед. За столько времени проведенного на ринге, все особенности ее стиля были уже известны каждому. Они четко спланировали стратегию, чтобы ограничить Фэн Йинжоу в ее боевых навыках. Та быстро поняла, что ее загоняют в угол. Она почти проиграла. От безвыходного положения она выполнила атаку царства меч ледяного снега. Используя его в качестве атаки, а не защиты, она просто разнесла своего противника. После этого она продолжила побеждать и наконец получила свою 50 победу. За всю историю, только 25 человек заходили так далеко, а с Фэн Йинжоу их теперь было 26. Покинув город Голубой горы, Ечень продолжил свое путешествие по стране, а тем временем на боевой платформе блистал таинственный лунный принц. Из 50 побед он достиг 60. Казалось, что ему было намного легче, чем Фэн Йинжоу. Конечно, это не значило, что он был сильнее нее. Когда на его поединки смотрел Ечень, то понял, что в своих последних поединках он кардинально менял стиль, что и помогало ему победить, так как противники были обескуражены резким изменением его поведения на ринге и теряли выгодную позицию. «Если бы я не решил путешествовать, то не увидел бы столько талантливых воинов. Только на этом острове есть два таких могущественных человека. Фэн Йинжоу выделяется тем, что она резко и решительна, в то время как принц наоборот, таинственен и непредсказуем. Сегодня уже было много поединков, пора и себе обеспечить определенное количество побед». Его тело солнечным зайчиком покинуло зрительный зал. На боевой платформе города Голубой воды. Седьмая победа. Ечень выиграл уже 17 раз. Кто еще готов бросить ему вызов? Отлично. На сцену выходит Лю Чжиндун. Вчера мы уже видели, как он заработал 10 побед подряд. Его сабельное искусство схоже с манерой Еченя, они оба делают ставку на скорость. Потому, раскрываем глаза пошире и стараемся ничего не пропустить в этой эпичной битве. Сегодня решится, что быстрее, сабля или меч. Лю Чжиндун оставил по себе хорошее впечатление. Многие думал, что у этого человека есть потенциал, чтобы достичь 30 побед, а то и больше. Потому многие не понимали, зачем ему выходить на сцену прямо сейчас. Почему бы не наработать определенное количество побед и только потом выходить против такого сильного противника, как Ечень? А теперь, если он проиграет, они так и не увидят, на что он способен в действительности. Ну и что, раз на этом поединке моя карьера в турнире может завершиться. Я, Чжиндун, и я никого не боюсь. И он широким шагом взошел на сцену. Здравствуй. Ечень остался стоять на месте, приветствуя своего противника. Лю Чжиндун держал саблю в правой руке, выгибая ее в разные стороны, и сказал: «Будь осторожен, вчера я показал далеко не все, на что способен. Наш поединок продлится не дольше 3 атак, начнем». В принципе, он мог победить и за одну, но быстро понял, в чем фишка этого соревнования. Чем дольше ты будешь скрывать, на что способен, тем больше людей захочет с тобой посоревноваться. Если показать все сразу, никто просто не рискнет бросить тебе вызов. Заклинание сабли. Это заклинание обрело в руках Лю Чжиндуна особую эффективность. Как только он взмахнул саблей, свет ее в тот же миг устремился к груди Ечня. Дзинь. Из ниоткуда образовался меч и блокировал атаку. Редкий наблюдатель смог бы заметить, как наш герой достал его из ножен. Большинство увидели только то, что Чжиндун атаковал, а его уже ждал там меч. Хороший метод использования ци для усиления меча. Лю Чжиндун нахмурился. Он уже собрался было отступить, чтобы избежать смертоносного света меча, но Ечень не собирался ему давать такую возможность, поскольку тут же выбросил вторую атаку, а затем еще одну. Именно она врезалась в Лю Чжиндуна и прошила часть защитного слоя и остановилась у горла. Все три атаки прошли практически одновременно, промежутка между ними было практически незаметно. Взглянув на меч у горла, Лю Чжиндун обмяк. «Я проиграл. Твой меч все-таки быстрее. Хэррррррр». Внезапно металлическая платформа треснула. Даже она не смогла вынести такой скорости меча. Таинственный лунный принц и высокий человек снова сидели в ложе. Высокий почесал подбородок. «Кажется, он не так прост. Его меч очень быстрый и плавен». Принц беззаботно ответил: «Нужно просто избегать ближнего боя. В этом случае быстрота его меча не будет ничего значить. Если нападать издалека, то можно будет контролировать скорость его меча, а высокой защиты мечников никогда и не было. Я не боюсь ближнего боя. Я просто сказал, что этот парень не так прост. Уже не могу дождаться завтрашнего дня». И высокий мужчина облизнул в предвкушении губы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru. Если вам понравилась глава, Оставьте комментарий. https://lakhorizontru/domineruyushchiymech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 395. Глава 395. Круговая битва. После победы над Лючжиндуном, Ечень выиграл еще два раза и с легкостью достиг цифры в 20 побед. За первый десяток оплата составляла 1000 камней среднего ранга. На втором десятке эта цифра вырастала до 2000, на третьем – 3000 и так далее. С 11 по 20 победу награда составляла 1100 камней, потом 2200, потом 3300 и т.д. На данный момент у Еченя было 57000 камней среднего ранга. Поскольку теперь ему не нужно было платить за вход, все деньги шли ему в карман. Всего за два дня он заработал 107000 камней среднего ранга. Стоило отметить, что камни на этом турнире выплачивались только настоящим мастерам. Обычным воинам без выдающихся способностей оставалось только наблюдать. За 10 побед подряд воин получал специальный знак отличия. Такой же знак выдавали и за 20 побед. Получить его можно было после того, как сдашь старый. Старик Ву, что думаешь об этом дитяти? В одной из вип-лож сидело 6 воинов. Если бы за ними наблюдал Ечень, то с уверенностью сказал бы, что каждый из них был воином высочайшего ранга царства достижения астрала, а два из них могли бы составить конкуренцию даже воину в белом халате. Говорившему было лет 50, старик, которого назвали Ву, сидел рядом с ним и в нерешительности сказал: «Пока я не могу сказать точно, насколько он силен, нужно внести его в список для мониторинга». Мужчина средних лет кивнул с горькой усмешкой. Таинственный лунный принц одержал уже 60 побед, а Фэн Йинжоу – 50. С обоими хлопот не оберешься. Похоже, придется брать их измором. Турнир нынешнего года какой-то безумный. Продохнуть некогда. Какими бы сильными они ни были, уже через 5 напряженных боем у них будет наблюдаться дефицит Чжэнь Юаня. Ну, сначала разберемся с таинственным лунным принцем. Ему нельзя дать продолжить соревнование. Седьмой десяток побед он уже получил. Старик Ву потер виски и продолжил: «А с мальцом повремените пока. Пусть люди понаслаждаются им до 40 победы». Именно эти 6 воинов сохраняли порядок на острове и сдерживали больно талантливых участников турнира. Каждый из них был невероятно сильным. Конечно, победить таинственного лунного принца или Фэн Йинжоу в одиночном поединке не мог бы ни один, но со стратегией измора он отлично справлялись со своей работой. За столько лет, только один человек стал победителем в 100 битвах подряд. Ечень еще не знал, что включен в список для мониторинга, но ему это было неинтересно. Даже если бы он еще знал о стратегии измора, ему бы тоже было все равно. Если бы он не боялся, что из-за быстрых побед его просто перестанут вызывать на поединки, то заканчивал бы каждую драку всего за один удар. А вот у таинственного лунного принца и Фэн Йинжоу самое сложное было еще впереди. На следующий день, в городе Голубой горы, где присутствовал таинственный лунный принц, было жарко. Воздух дрожал, а пугающий грохот можно было услышать за несколько сотен ли. Принц уже не был столь расслаблен и спокоен, как раньше. Он обливался потом, а на теле ярким багрянцем сочилась кровь. Он был ранен. До этого момента у него за плечами было уже 5 поединков. Каждый из его противников был воином высочайшего ранга царства достижения астрала. В плане сил они уступали ему, и в обычных обстоятельствах он бы на них даже внимания не обратил. Но каждая такая битва стоила ему 30% Чжэнь Юаня. Даже таблетка восстановления, что он проглотил, уже не помогала. В первом поединке он четко брал верх, во втором дело приняло оборот посерьезнее. В третьем он еле вышел на равные шансы, в четвертом был полностью измотан, а в пятом он впервые попал в невыгодное положение. Хотя в конечном счете он все же смог обмениться ролями с противником, это была первая победа. Он не только заработал тяжелейшие ранения, но и истощил свой Чжэнь Юань до 40% и был полностью измучен. Его состояние раньше никогда не спускалось ниже 60%. Во время 6-й битвы он мог только смиренно принять свое поражение. Тем не менее, его 60 побед было вполне подходящим достижением, чтобы снискать восхищение у публики. 65 побед подряд, как и ожидалось от абсолютного гения региона Облачных Волн. По моему скромному мнению, Этот рекорд до следующего года уже никто побить будет не в силах. Ха, его 65 побед уже вполне достаточно, чтобы поместить его на 14 место в рейтинге побед на острове Голубой горы. В таком-то возрасте, если он в следующем году тоже решит участвовать, 70 побед ему будет по силам. Остров Голубой горы становится все богаче. Эх, гений прошлого ничто по сравнению с молодежью, который раз сюда набегает молодняк и бьет все рекорды. Под такие обсуждения таинственный лунный принц покинул сцену. Да, не стоит недооценивать страну Голубой горы. Даже ты продержался только 5 поединков. Ему навстречу уже выходил высокий молодой человек, скрестив руки на груди. Таинственный лунный принц равнодушно ответил: «Хоть я и не смог войти в первую десятку, первое место в этом году тоже неплохой результат. Пошли теперь по городу погуляем». А Фэн Йинжоу тем временем только начала свои бои. Поскольку 7 мастеров царства достижения астрала покинули город Голубой горы, а всего их было 10, для Фэн Йинжоу остались только воины высочайшего ранга. После 2 или 3 поединков, последующие были сравнительно легкими. Сама она при этом сражалась где-то на 90% своих сил и ни разу не использовала козырные атаки. Его 10-й противник был не очень сильным, потому она с легкостью преодолела порог в 60 побед. 60 побед подряд, еще 60 побед. Чаще всего отметку в 50 переходит раз в несколько лет, а тут в течение месяца сразу 2 воина с таким показателем. Таинственный лунный принц и Фэн Йинжоу — определенно открытие нынешнего турнира, да еще и такие миловидные открытия. Говорят, что в городе Голубой воды есть еще один многообещающий мальчик, еще моложе, чем таинственный лунный принц. Сейчас он уже перешагнул отметку в 20 побед, его меч невероятно быстр. Говорят, что за городом он ранее убил 30 человек одним ударом, и сила его выше, чем он показывает на сцене. Вы говорите о Ечине? Да, я видел, как он дерется, силен. Хотя мне кажется, ему все же далеко до таинственного лунного принца и Фэн Йинжоу. А по поводу 30 человек, то скорее всего это были самые обычные воины среднего царства достижения астрала. Ничего особенного, слухи всегда преувеличиваются, не обращайте внимания. Согласен, убить 30 человек одним ударом меча, я так не думаю. Единственный вариант такого исхода может заключаться только в слабых противниках. Бои Фэн Йинжоу закончились, так что давайте отправимся в город Голубой воды и посмотрим на него своими глазами. Хорошо, Ечень наблюдал за битвами Фэн Йинжоу. Конечно же, этот поход к 60 победам был не таким легким. Среди 10 противников было 2 воинов высочайшего ранга, а 4 на пиковом уровне царства достижения астрала. Хорошо, что с ними столкнулась именно Фэн Йинжоу. Если бы это был кто-то другой, то давно бы уже вылетели из общей обоймы участников. Стоило признать, что ученики больших школ имели больше преимуществ в таких битвах. Во-первых, у них было Чжэнь Юань достаточно высокого качества, которое еще и дополняли пилюли. Некачественные медикаменты чаще всего не использовались в таких интенсивных соревнованиях. Во-вторых, они были на достаточно высоком уровне культивации, чтобы продуцировать высококачественный Чжэнь Юань долгое время. И в-третьих, они также практиковали дополнительные методы сохранения Чжэнь Юаня, что увеличивало их выносливость. Именно сочетание этих 3 факторов давало им возможность достичь цифры в 60 побед. Сражения от 60 до 70 будут настоящей битвой на измор. Нужно обладать невероятной квалификацией, чтобы пережить это. Как минимум, у них должна быть на высоком уровне воля, душа и отличное понимание царства. В других аспектах они также должны были быть на высшем уровне. Глубоко вздохнув, Ечень покинул сцену города Голубой скалы. На арене города Голубой воды многие ждали появления Еченя. В конце концов, предыдущие 20 побед уже сделали его достаточно известным. Еще на руку играл его молодой возраст. Оправдывая их ожидания, Ечень выиграл еще 9 поединков, каждый из которых завершался через 10 ударов. Ни один из его противников не мог ему ничего предоставить. 6 из них находились уже на позднем царстве достижения астрала. Скорее всего, они уже поняли, насколько быстро Ечень, старались избегать ближнего боя, хотя помогало это им мало. Дальние атаки Еченя были не менее смертоносными. Искусство меча зеленого лотоса, расщепление горы зеленого лотоса. Все это вызывали огромный свет меча, который не могло остановить ничто. 29 побед подряд. Еченю остался всего один поединок. К кто же сможет остановить этот победный марш?» — кричал конферансье. «Я, дайте размяться». Высокий парень вышел на сцену. Это был никто иной, как компаньон таинственного лунного принца, Хуран Кайшень, второй ученик школы Красной Воды. Он не участвовал в турнире. Интересно, какова его сила? Не слабая. Раз он второй ученик, то недалеко ушел от таинственного лунного принца. Многие узнали Хуана Кайшеня, и их ожидания по отношению к этой битве увеличилось в несколько раз. Хэррррррр. Как будто завертевшийся цунами Чжэнь Юань закрутился вокруг тела Хуан Кайшеня. Темно-желтый поток поглощал все, как прилив, и старик в черном халате не мог не отступить. Аура была настолько сильной, что дух захватывало. «Получай!» С приглушенным криком он оторвался от земли и ударил. Воздух взорвался, покрывая пустоту вакуумными слезами. Этот, казалось, прорвал плотину силы, а Ячень стоял перед ним как одинокое дерево, которое вот-вот поглотит стихия. Лицо его при этом оставалось безучастным. Он просто достал из ножен меч и рубанул трижды. Вжух! Свет меча переплелся с силой кулака, раскалывая его на несколько секций. «Вот тебе второй. Этот удар был только для разогрева. Раз ты можешь противостоять этому, то сдерживаться мне смысла нет». Хуан Кайшень искривил губы в усмешке. Сила Ячня слегка превзошла его ожидания. Чжэнь Юань яростно взревела, и он выпустил второй удар. Сила его была столь огромна, что даже молнии засверкали, хотя концепции грома в нем не наблюдалось. «Этот удар можно не парировать. Познакомься лучше с моим мечом». Меч просто пробился сквозь силу кулака. Ци разорвало небо, создав огромный шар вакуума, разделяя пространство. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 396. Глава 396. Меч рассекает сцену. В критический момент лицо Хуан Кайшеня побледнело, а глаза превратились в две узкие щелки. Отодвинув ногу назад, он начал сжимать воздух перед собой. Дикая Чжэнь Юань сгустилась в гигантскую звезду с двумя усиками и глазами большими, как фонари. Как только он взревел, воздух закипел, образовывая самые настоящие водовороты. Божественный кулак Красной Воды, рев темного зверя. Хэррррррр. В следующий момент Ци Меча начала создавать безумные взрывы, заставляя вихри распадаться. Чжэнь Юань кипела фонтаном, покрывая область около 40 ли. Конферансье немедленно отступил на безопасное расстояние. В следующий момент всплеск создал несколько воронок глубиной в метр на том месте, где только что был старик. Даже если бы это был не какой-то особенный материал, металлическую сцену была бы в принципе достаточно дорогой вещью. Но сила этих воинов была столь велика, что они смогли разрушить покрытие сцены, находясь за несколько ли от места эпицентра. Если бы этот всплеск попал на тело старика, кто знает, как бы все обернулось. Это точно привело бы либо к тяжелым ранениям, либо к смерти. Гэррррррррр. Дикая Чжэнь Юань и Ци Меча столкнулись. Кровь заворачивалась, а вои и пугающие звуковые волны разрушали сцену. Так себе Ци Меча. Даже не думай, что она заставит меня отступить. Вот тебе. Хуан Кайшень был слегка встревожен. Он серьезно недооценил силу Ячня, потому для второй атаки использовал весь свой Чжэнь Юань. Голова зверя становилась все реальнее, настолько, что их уголка его рта начала покапывать слюна. Спрыгнув на поверхность, он вспорол сцену. Пуф! Ци Меча взорвалось, и ее фрагменты упали на голову зверя. От сильнейшего отката у Хуан Кайшеня онемела рука, и та беспорядочно начала дрожать. К счастью, Ци Меча не могло продолжаться долго и вскоре рассеялась. А голова зверя из Чжэнь Юаня синхронно дышала с Хуан Кайшенем, постоянно подпитываясь его силами. «Придурок, ты мне не ровня». Быстро развеяв голову зверя, Хуан Кайшень переместил правую руку за спину. Таким образом он хотел скрыть, что ему свело пальцы, и смотрел на своего противника мрачным взором. Ячень не воспользовался преимуществом и равнодушно сказал: «Если это все, на что ты способен, то тебе лучше уйти. Ты не сможешь остановить мои победы. Я признаю, что недооценил тебя. Однако не обольщайся, что ты сможешь со мной справиться». Хуан Кайшень ухмыльнулся белозубой улыбкой. Невероятная аура поднялась вверх. «Я собирался лишь преподать тебе урок и уйти. Но раз ты не ценишь доброту и доброе к тебе отношение, не вини меня, что благодаря мне ты потеряешь лицо». Пока Хуан Кайшень говорил, Его аура становилась все мощнее, формируя вокруг себя настоящую воронку. Ци меча Яченя и правда его удивила, но этого было недостаточно, чтобы он изменил своему решению. Он по силе был в восьмерке региона облачной волны. Было всего пару человек, которые могли бы заставить его отступить. И среди них был его старший брат, маленький господин Красной Воды. Если бы он только знал, что его младшенький проигрывает какому-то неизвестному воину того же поколения, то живьем бы с Хуана шкуру спустил. Но он еще не использовал свою коронную атаку. Он просто не мог поверить, что Ячень способен обернуть ситуацию в свою пользу. А наш герой лишь покачал головой. Этот человек понятия не имел, как дела обстоят на самом деле. Что ж, я просто открою тебе глаза на правду. Посмотрим, кто в итоге потеряет лицо. Ты закончил, 3 удара, и я заставлю тебя покинуть сцену. Лицо Хуан Кайшеня окаменело. Когда он снова взглянул на Ячня, у него на лице не дрогнул ни мускул. Отлично. Я посмотрю, как ты заставишь меня уйти за 3 хода, хотя это предполагает, что ты тоже сможешь выстоять на протяжении 3 ударов. Хрррр. Сцена задрожала. Это был Кайшень. Он с силой ударил по сцене, создав несколько трещин на плоской поверхности, создавая перед собой яркий луч света. Чжэнь Юань залетел за его тело, формируя огромного зверя. Попробуй мое умение глубокого познания. Волна кулака водяного зверя. 1 удар, 2, 3. За одно мгновение Хуан Кайшень выпустил 18 ударов, каждый из которых содержал в себе водоворот Чжэнь Юаня. Они объединялись в группы по 3, что утраивало силу удара, окружив Ячня, не давая тому возможности отступить и избежать прямого столкновения. Даже глава пагоды восхищается волной кулака водного зверя школы Красной Воды. Эта техника сочетает в себе защиту и атаку. После 3 этих ударов сцену покинет Ячень, а не я. Потерпев поражение в своем 66 сражении, таинственный лунный принц чувствовал себя подавленным. Однако сейчас он смотрел на поединок с улыбкой. Он уже практически видел, как Ячень проигрывает битву с обескураженным лицом. В другой вип-зале Цинчжу пробормотала: «Хорошо, на будущее это станет для него уроком, не быть столь высокомерным. Его поражение предрешено, поединок еще не закончен. Просто посмотрим, чем дело закончится». Несмотря на эту фразу, Фэн Йинжоу была не столь уверена в своих словах. Хотя сила Ячень оказалась сопоставимой с его противником, но у него не было такого исключительно мощного движения. Если царство меча ледяного снега было защитной техникой, волна кулака водяного зверя была скорее атакующей. Более того, его скорость была не быстрее Хуан Кайшеня, а значит, избежать удара он не сможет. На трибунах зрители не могли скрыть своего разочарования. По их мнению, Ячня остановили на 29 победе. Кто же мог подумать, что на 30-м поединке его оппонентом станет Хуан Кайшень, второй ученик школы Красной Воды. Какая досада. Если бы не он, Ячню бы точно удалось дойти до 40 побед, а то и до 50. Как же жалко. Воздух замер и даже время, казалось, остановило свой бег. 18 ударов объединилось в 6, полностью окружив Ячня. Само пространство, казалось, было подвластно такой силе. Похоже, этот удар более серьезный, чем ужасный кулак черного дракона. Ячень не двинулся с места, спокойно анализируя особенности новой атаки. И та, и другая относились к концепции воды. Но Хуан Кайшень сделал его полностью атакующим, что увеличивало силу второй атаки. Небо зеленого лотоса. Разгоняя намерение меча и удерживая его обеими руками, Ячень влил чистейший Чжэнь Юань зеленого лотоса в свой меч. Как только отвзмахнул им, мощный свет меча разогнал воздух на несколько сотен ли, нарушив построение волны кулака водяного зверя. В следующий момент он врезался в 6 атак Кайшеня. Хэррррррр. По очереди водовороты исчезали со сцены, не оказывая никакого сопротивления. А свет меча тем временем становился все величественнее, и пугающая энергия, парящая в небе, начала окружать самого Кайшеня. Не может быть. Он парировал. Чашка чая лопнула в руках таинственного лунного принца. Рот Цинчжу раскрылся от удивления. Она не верила своим глазам. А вот Фэн Йинжоу светилась от радости. Ячень не только смог справиться с царством меча ледяного снега, но и разрушил волну кулака водяного зверя. Его меч и правда настолько сильный. Ты разрушил эту атаку. Как так? Не может быть. Закованный в свет меча последний водоворот становился все тусклее, а глаза его владельца покраснели от злобы. Он взревел, и зверь, и свет меча тут же исчезли. Прежде чем все закончилось, Хуан Кайшень снова обратился к Чжэнь Юани, сделав небольшой крюк, вновь устремился к Еченю. Чжэнь Юань неистовствовала, пробив еще одну выбоину на сцене. «Еще один удар, и ты проиграешь». И снова 18 водоворотов заплясали по сцене. Правда, теперь они вращались намного быстрее, полностью поглотив Юань Ци из окружающей среды. И не надейся, в этот раз Ечень не собирался разрушать их. Его длинный меч танцевал, прорастая зелеными лотосами. Великолепный свет меча расцветал, превращаясь от слабого к богатому и переполненному силой. Он почти покрыл всю сцену, не только рассеивая кулачную энергию Хуан Кайшеня, но и прижимая его к земле. Тот все еще надеялся контратаковать, но Еченя это уже не интересовало. Конец. Удерживая меч одной рукой, он сделал лишь одно рубящее движение. Бам! Перед ци меча образовался громовой шквал, который до чертиков напугал Хуан Кайшеня. В его понимании, такой удар мог разрушить гору. Если он сейчас не сбежит, то умрет. Хотя убийства были запрещены, его все никак не покидало чувство, что это его последняя битва. Бежать, уже не обращая внимания на лицо и авторитет, он, сверкая пятками, побежал. Губы Еченя изогнулись в улыбке. Именно этого он и хотел, чтобы Хуан Кайшень сам покинул сцену. Именно потому он использовал этот прием, чтобы напугать его. Если бы он сам не сбежал, в будущем это будет ему совсем не на руку. Теперь же все происходило именно так, как задумал Ечень. Ха! Свет меча в 300 метров в высоту разбил сцену пополам, высвобождая острые как пики осколки. У зрителей синхронно замерли сердца. Даже за 10 лет места событий они почувствовали весь ужас этого удара. У некоторых даже закралась мысль, что этот удар сможет разрушить не только сцену, но и зрительские трибуны. Слишком страшно. Так вот как выглядит мастер меча с исключительными способностями. Да этот удар как будто мне самому сердце расколол. Твою ж мать, чуть инфаркт не разбил. Когда зрители наконец успокоились, сцена окончательно развалилась, упав с обеих сторон трибун. В этот раз молчал даже конферансье. Сцена была в 20 ли шириной, а в толщину достигала сотен. Прочность ее была невообразима. Даже оружие низкого ранга было способно оставить на нем не более пары трещин. Какой же силой должен обладать человек, чтобы раскроить ее пополам? При том, что срез был настолько отполирован, что напоминал зеркало. Сила атаки штука, конечно, хорошая, но мой дорогой, похоже, ты только что показал свой главный козырь. Как глупо. На лице таинственного лунного принца появилась зловещая улыбка. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 397. Глава 397. Стопроцентная уверенность. Я же говорил, что он убил одним ударом 30 человек, а вы не верили, сказал кто-то из зрителей. Но это же слишком. Более того, ты говорил, что его меч был быстр, а не силен. И это правда. Но несмотря на то, что тогда он убил 30 человек из-за скорости, в его манере вести бой определенно преобладает силовой стиль. Тогда он перерезал им глотки почти мгновенно. Тот удар никак не был похож на то, что мы увидели сегодня. Ты хочешь сказать, что он все еще скрывает свою истинную силу? Ужасная сила. Ему же едва даже 21 год. Где вообще на юге можно найти таких молодых гениев?